Голос Сани звучал как-то особенно громко и задорно. Злые люди, конечно, могли бы подумать, что это делалось не без умысла. Но, по всей вероятности, помогали этому тихий, прозрачный воздух и ясный вечер. Зайдя к одним работницам, к другим, Саня повернула на одну из дорожек и вдруг увидала невдалеке от себя Кочубея, стоящего под высоким деревом. Хотя она и ожидала, и желала увидеть его, но эта встреча все-таки и удивила, и страшно обрадовала ее. «Добрый вечер, пане подписку!» — приветствовала она его с веселой улыбкой. «Доброго здоровья, панна!» — поклонился ей Кочубей. «А что пан делает здесь?» — произнесла она лукаво. Кочубей смутился. Замялся он. «Груш хотел потрусить». Саня бросила быстрый взгляд на дерево и вдруг разразилась звонким заразительным хохотом. «А что такое случилось? Что так смешит панну?» — произнес он краснея и растерянно поводя во все стороны глазами. «Груши!» — воскликнула, задыхаясь от хохота девушка. «Груши! Ха-ха-ха! На осокоре груши!» Кочубей оглянулся. Действительно, он стоял под высоким осокорем. Он окончательно смутился, а смех Сани раздавался все громче и громче. «Хм!» — произнес он наконец, запинаясь за каждым словом. «Что за чертовщина? А я думал...» «Ха-ха-ха!» — перебила его со звонким смехом девушка. «Хороший хозяин будет из пана подписка. Не умеет разобрать, где осокорь, а где груша. Вот груша!» С этими словами она подбежала к ближнему дереву и, охвативши одну из его веток своими крепкими руками, сильно потрясла ее. Послышался частый шум падающих груш. Саня быстро набрала их полные передники и, подойдя к Кочубею, произнесла с веселой улыбкой, подавая ему одну из лучших. «Кушай, паны, на здоровье!» Кочубею ничего не оставалось, как взять ее из рук девушки. При этом он заметил, что руки у нее были белые и пухлые, и на румяной щеке хорошенькая черная родинка. А Саня продолжала между тем с лукавой улыбкой. «Ну, подставь же, паны, полу, возьми остальные, чтобы не скучно было одному». «А разве панна собирается покинуть меня?» «А мне надо идти по хозяйству». «А куда ж так скоро?» «Как скоро? Вон уже и солнце скоро спрячется. Надо готовиться к вечере. Прощай, паны». «Прощай, ясная панна», — поклонился Кочубей. Саня сделала уже несколько шагов, когда за ней раздался голос Кочубея. «Постой, панна!» — окликнул он ее. «А что?» Саня остановилась и повернулась к нему в полоборота. «Выйдешь завтра на замковую стену?» «Будет время, так, может, и выйду», — ответила девушка и поспешно скрылась в зелени деревьев. С минуту Кочубей стоял молча на месте. «Ведь из нее вышла бы хозяйка хоть куда», — подумал он, глядя вслед девушке. «Черт побери! Ведь приятно было бы съесть свежую поляночку, спеченную такими белыми и пухлыми руками», — задал он себе вопрос. Ответ был удовлетворительный, так как по лицу Кочубея разлилась довольная улыбка. Но тут же его взгляд упал на наполненную грушами полу жупана. «Да что это я? Справди в дурни пошився, что ли?» — вскрикнул он сердито и, вытряхнувши из полы груши, решительно пошел из сада. Но, несмотря на недовольство Кочубея, судьба как назло устраивала так, что каждый вечер он встречался неизменно с бойкой выхованкой гетмана. Между тем прошла еще неделя, а от Мазепы все еще не было никаких известий. Прошла другая, но и за это время никто не узнал о нем решительно ничего. Гетман начинал уже тревожиться. Каждый день поджидал он от него гонца, но день проходил за днем, а ни гонца, ни самого Мазепы, ни даже какого-нибудь известия о нем не было до сих пор.